Глава 11. В день Святой Люсии, 13 декабря, они встали пораньше. Пэтсон хотел послушать праздничные песни по радио. Он включил приемник и стал варить кашу. Петь еще не начали. Финдус играл со спичечным коробком. Вернее, он клал коробок так, что тот чуть свешивался с края стола, а затем щелчком подбрасывал в воздух. Если коробок упадет картинкой вверх 3 раза подряд, то Дед Мороз придет на Рождество. Так он загадал. Время от времени он бормотал: «Это я переиграю еще раз?» Или «Это не считается?» Пэтсон поставил кашу на стол и сел на диван. «Что там у тебя не считается?» — спросил он. Финдус объяснил, как с помощью спичечного коробка можно предвидеть будущее. «Вот как? А ты беспокоишься, что он не придет?» «Немного», — признался Финдус. «Ведь мы строили пирамидку так давно. А вдруг он уже все забыл? Может быть, построить еще одну?» «Нет, не стоит», — возразил Пэтсон. «А то он может обидеться, что ты ему не доверяешь. Ведь пирамидка обвалилась, и записка с желаниями исчезла. Кто же, как не Дед Мороз, ее взял?» «Наверное, ты прав», — не слишком уверенно согласился Финдус. «Слышишь, песня начинается!» Они молча ели свою кашу и слушали радио. Пэтсону очень нравилось. Он видел праздничные шествия в день Святой Люсии только один раз в жизни, давным-давно, когда лежал в больнице. Тогда девушки в белом, с блестками в волосах, зажженными свечами в руках, прошли через все палаты, и пели они просто божественно. Пэтсон еще не вполне проснулся и решил, что он в раю. С тех пор он считал, что праздник Люсии — это самое прекрасное, что ему довелось видеть. Но Финдус не знал толком, что такое День Святой Люсии. И потому, когда пение закончилось, Пэтсон рассказал, как красиво было, когда девушки шествовали со свечами. Финдус слушал и пытался представить себе, как это выглядит. А Люсии должны быть девушками, поинтересовался он. Ну, должны, не должны, протянул Пэтсон. Во всяком случае, не бородатыми стариками. Я вот подумал, а коты не быть не могут? Спросил Финдус. Коты, пожалуй, могут. А ты хочешь быть Люсией? Да, обрадовался Финдус, со свечками на голове. Пэтсон отыскал маленький подсвечник со свечой, похожий на шлем. С помощью веревочки, завязанной под подбородком, он держался на голове у кота довольно крепко. Сорочкой послужила старая наволочка, в которой Пэтсон прорезал дырки для головы и лап. «Вот так хорошо! Только смотри, дом не подпали! Теперь можешь взять поднос с кофе и печеньем, потом входи сюда и шествуй!» Финдус радостно поспешил с подносом за дверь, предвкушая развлечение. Пэтсон сел на стул и стал ждать. Тут Финдус звучно затянул: «Санта Люсия, Санта Люсия», широкими шагами входя в комнату. Он передал поднос Пэтсону: «Держи», и продолжил петь. Затем кот неуверенно покосился на старика. Ему показалось, что у него вышло не так красиво, как по радио. «Замечательно», — сказал Пэтсон, «но ты должен двигаться медленнее. И петь так громко тоже не обязательно. Все должно звучать тихо и прочувствованно. А вообще неплохо». «Ну тогда я попробую еще раз. Жди меня здесь». «Ладно, жду». Финдус опять исчез. Через некоторое время, но не сразу, едва слышно зазвучала та же песня. Кот вошел в кухню с подносом медленно-медленно, напевая тихо-тихо. Он взглянул на Пэтсона. «Замечательно», — сказал Пэтсон. «Но если собираешься выступать еще перед кем-то, можно двигаться и побыстрее. Потом еще обычно поют «Тихую ночь» и «Стаффана конюха». «Их я не знаю». «Ну, и так хорошо. Можешь обойти дом и выступить перед твоими маленькими друзьями, а я пока схожу в столярку». Финдус прошелся по дому и побыл Люсией еще с часок. Он всюду заглянул. Из столярной мастерской Пэтсону было видно, как Финдус направился в дровяной сарай. Когда он поднимался на чердак за доской, он слышал, как Финдус поет песню о Люсии на противоположном конце. А когда открывал дверь кладовки в поисках ручной дрели, то видел выходящего оттуда Финдуса. Наконец кот явился в столярку с пустым подносом. Наверное, его прогнали. «Ну вот, я и побыл Люсией для моих маленьких друзей», — сказал он. «Хватит с меня. Скучно петь одно и то же». «Да, ты хорошо поработал», — заметил Пэтсон, распиливая железку. «А это тебе для чего?» — поинтересовался Финдус. «Это будет сидеть вон там на колесе и натягивать пружину». Кот стал разглядывать механизм. «А дверцы для чего?» «Ну, потом их не будет», — в замешательстве ответил Пэтсон. «Они вместо печной дверцы». «Как это?» — удивился Финдус и крутанул зубчатое колесо так, что все задвигалось. «Что же, поленья будут катиться по этой доске? А как же они попадут в печку?» «Ну, в общем...» — Пэтсон заерзал на стуле. «Это нелегко объяснить. Здесь будет висеть ящик с дровами. Из него одно за другим поленья будут скатываться сюда, на доску. А еще здесь будет штифт, с помощью которого они будут подниматься. Смотри, какая большая птица!» «Нет, уже исчезла. Это, наверное, был орел. Вон за теми елками. А ты, случайно, не проголодался? Пойду-ка в дом позавтракаю. Я такой голодный, не ел с самого...» «Да мы же завтракали!» — возразил кот, удивленный всем этим неожиданным пустословием. «Ну, это было давно, я уже и забыл. Я просто немедленно должен выпить чашку кофе. Пошли, прокатишься на моей шапке». Финдус так любил кататься на шапке, что тут же прекратил все расспросы. Когда они сидели на кухне и пили кофе, Финдус посмотрел на плиту и сказал: «А что, вся твоя машина будет стоять перед плитой? Мимо нее не протиснешься». «Ну, будет тесновато, конечно, но она тут будет стоять только когда нас нет дома», — успокоил котенка Пэтсон. «Да, конечно, но вообще-то она не слишком красивая. Лучше бы ты сконструировал что-нибудь для меня, чтобы я мог играть». «Да? А что бы ты хотел?» «Ну, например, колесо, которое можно запускать. Понимаешь, штифт движется туда-сюда и запускает другое колесо, и что-нибудь сюда скатывается, ну, что-нибудь вкусненькое». «Ну да, это же почти что мой подкладыватель. Ты сможешь у него поиграть, если он не будет работать. Но сначала я хочу его доделать. Он уже совсем скоро будет готов». «А ты не поможешь мне слепить снежную бабу?» — попросил Финдус. «Нет, не сейчас. Я хочу доделать свою машину». Финдус вздохнул. «А мне чем заняться?» «А ты пока сложи головоломку. Это очень интересно», — сказал Пэтсон и сходил за коробкой, лежавшей в гардеробе. «Вот смотри», — предложил он и высыпал головоломку на стол. «Нужно искать подходящие друг к другу кусочки, чтобы постепенно составилась картинка». «Ну ладно, попробую», — недоверчиво сказал кот. «Тебе понравится». Пэтсон еще посидел, показывая Финдусу, как складывать головоломку, пока тот немного не заинтересовался, а потом пошел в столярную мастерскую допиливать свою железку. Полчаса спустя он вернулся в дом. Финдус сидел у кухонного стола и подбрасывал спичечный коробок. Вид у него был не особенно веселый. «Ну как, уже сложил картинку?» — спросил Пэтсон. «Да я ее засунул под диван», — мрачно ответил Финдус. «Ничего интересного в ней нет. Кусочки не подходят друг к другу». «Ну, где-нибудь да подходят. В том-то и дело, что нужно искать». «Ничего интересного», — надулся кот. «Лучше бы они сразу подошли, чтобы искать не надо было». «Ты думаешь? А как у тебя со спичечным коробком? Придет Дед Мороз?» «Вряд ли. Три раза подряд у меня так и не выпало». Пэтсон сел, глядя на кота и на коробок, крутящийся в воздухе. «Не стоит тебе так беспокоиться из-за этого коробка. Понимаешь, с Дедом Морозом так. Если веришь, что он существует, значит, он существует. А коробок может кувыркаться, как хочет». Финдус изумленно уставился на старика. «Ясное дело, существует. Я только хотел знать, придет ли он под Рождество». «Тут надо сосредоточиться», — сказал Пэтсон. «Дело, может быть, пойдет лучше, если мы примемся за это вместе. Давай думать изо всех сил, что Дед Мороз нас услышит. Тогда он поможет с коробком. Давай, подкидывай и посмотрим. Они зажмурились и стали изо всех сил думать, что Дед Мороз где-то сидит и слышит, о чем они думают. Финдус подбросил снова. Выпала картинка вверх. Они подбросили еще раз. Картинка опять была сверху. Финдус чуть не лопался от возбуждения. Коробок завертелся в третий раз и приземлился на ребро. Кот и старик изумленно смотрели на коробок. Что бы это значило? «Не получилось», — сказал Финдус. «Да, но и обратной стороной не выпало», — возразил Пэтсон. «И то, и другое. Думаю, Дед Мороз не хочет заранее раскрывать, придет ли он». Финдус стоял молчаливый и задумчивый. «Поживем, увидим», — сказал он наконец. «Вот именно», — согласился Пэтсон. «А мы пока можем печенье испечь. Что скажешь?» «Идея отличная», — подумал Финдус, потому что он страшно любил печенье. «Теперь, по крайней мере, можно хоть на что-то рассчитывать».